Мне ее на блюдечке никто не поставляет. А ты без статистики попробуй. Я и попробовал. Определив, что наш дом находится на дне тарелки, циркульной низине, образованной действием небольшого ГМ-полюса, я стал искать перевернутую тарелку, циркульный холм, и нашел в 1,5 километрах от дома. Поехали с сыном, погуляли. Что такое? И вправду кашель меньше, носовой платок почти не достаю. Вернулись домой, опять потекло. Беру карту Московской области, нахожу перевернутую тарелку помощнее и на следующее утро отправляюсь к ней за грибами. Грибов было мало, а вот чудес много. Стоило опуститься в ложбинку, снова сопли. Поднимаюсь, все в порядке. Через 6 часов я вышел из леса абсолютно здоровым. В декабре наступила очередь сына. Ангина. Вызвали врача. Но что толку? К вечеру температура 39,4. Знакомая цифра кризиса. А за окном минус 20 с лишним. Одеваю сына потеплее и едем, вопреки возражениям матери, на спасительный холм. Гуляем 30 минут. Затем домой. Питье с малиной. Укладываю сына в постель. Только постель-то ставлю в благоприятное место. В благоприятный полюс, найденный внутри комнаты с помощью биолокационных рамок. Однако положение Земли и Солнца постоянно меняется. Магнитная буря шла. Меняется солнечно-земная активность. Полюса и их поля плывут, меняются местами. Первую половину ночи не сплю, выступая в роли ангела-хранителя, передвигаю кровать в соответствии с показаниями рамок. На следующий день температура нормальная. Через 3 месяца во время очередного ОРЗ мой 13-летний отрок придумал то, что до сих пор не придумали все академии мира вместе взятые. Как передвигать не кровать, а благоприятные биополя. Теперь на крышку ящика Пандоры мы налегли вдвоем. Ну, а когда еженедельник-собеседник опубликовал заметку «Не бойтесь ни рака, ни СПИДа», в которой не только рассказывалось о моей гелиогеомагнитной теории распространения заболеваний и борьбы с ними, но и был назван номер моего домашнего телефона, нас, налегающих на крышку, оказалось несколько сотен. Точную цифру назвать не могу, поскольку не уверен, что каждый из 3,5 тысяч моих соотечественников, позвонивших мне домой даже после получасовой консультации, сумел преодолеть отжившие стереотипы и занялся с энтузиазмом делом. Однако знаю твердо, Казаров после переезда в 1972 году от станции метро Кропоткинская в теплый стан заболел ишемией сердца. 18 лет врачи лучших ведомственных клиник бились за его здоровье. И добились или добили, как правильнее, предложили стать инвалидом 2-й группы, и это в 55 лет. Эдуард Иванович, видимо, предчувствуя, что покой в неблагополучном для него доме смерть подобен, позвонил мне, я назвал ему несколько вероятных благоприятных для него полюсов. Он сходил, прогулялся и впервые за 18 лет почувствовал себя нормальным человеком. Не успел я дописать предыдущий абзац, как позвонила женщина-врач. Звонит она уже в 3-й или 4-й раз. У мужа и еще у 3 мужчин в их подъезде рак легких. В чудеса она не верит. И потому после 1-го звонка, когда я назвал список своих публикаций, она не звонила 1,5 месяца. Проверяла мою теорию на судьбах оперированных ею больных.